Эпилог. Карлос. 6 месяцев назад, 17 декабря, Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Карлос вошел через стеклянную раздвижную дверь. «Сеньора Карло!» — позвал он. Негромко играла классическая музыка. Вазы со свежими цветами с местного рынка украшали комнату и отдавали свой аромат искусственно охлажденному воздуху, которому примешивался слабый химический запах красок. Карло, видимо, недавно работала над картиной. «Карло!» — снова позвал Джеймс. Он услышал приглушенный шум в соседней комнате, как будто карандаш постукивал по письменному столу. Джеймс прошел на звук через гостиную в кабинет. Карло там не было. Но ее ноутбук работал. Джеймс быстро проверил Wi-Fi, потом оставил Карле записку. Он уже опаздывал на встречу с новым клиентом. Мэр заказал картину для городской ратуши. Карлос поводил мышкой и понял, что Skype открыт на текущем звонке. На экране появился мужчина в оранжевом комбинезоне. Он сидел, откинувшись на спинку кресла и положив ногу на стол. Он смотрел в потолок, пальцы барабанили по подлокотнику. Где же Карло? Она не могла уйти далеко, раз видеосвязь не была прервана. Судя по всему, она заставила свой Wi-Fi работать и без помощи Джеймса. Может быть, мужчина с экрана знает, куда ушла Карла. «Ола, привет», — сказал Джеймс. Звонивший опустил подбородок и прищурился, глядя на экран. Потом ошеломленно нахмурился, потом его рот приоткрылся. «Джеймс?» Карлос отпрянул назад. Он вдруг ощутил странную пустоту в желудке, как будто кто-то вытащил затычку из раковины. Мужчина в оранжевом комбинезоне с громким стуком опустил ногу на пол, нагнулся вперед, его лицо и плечи заполнили экран. Он радостно воскликнул. «Это действительно ты!» Взгляд Карлоса зацепился за фамилию, напечатанную на комбинезоне мужчины. Доната Ф. Фил. Имя взорвалось в голове Карлоса. Ужас, горький и токсичный, заполнил пустоту в его внутренностях. Фил присвистнул, шлепнул ладонью по столешнице. Его изображение на экране покачнулось, цепленные ладони прикрыли нос и рот. «Ты жив! Ты жив, черт подери!» Карлос подвигал челюстью, его руки сжались в кулаки, страх превратился в ярость, которую он не мог понять. Боль вонзилась в голову, лишая равновесия. В глазах заплясали искры. «Томас, сукин ты сын!» Фил как будто обращался к самому себе. Он ткнул пальцем в экран. «Он сказал, что ты мертв! Иисусе, это же чудо, что ты выжил! Ведь мы были так далеко от берега! Ах, черт, я велел тебе прыгать, но думал, что это конец! У тебя была каша вместо лица. Они тебя здорово обработали. Сал, этот хрен, который был с нами в лодке, он взял мое ружье, он выстрелил в тебя, парень! Он выстрелил в тебя!» Фил продолжал молоть какой-то вздор, он даже вскочил с кресла, чтобы ближе нагнуться к экрану. Глаза Карлоса выпучились, боль в них была нестерпимой. Он покачнулся. Фил ударил себя в грудь. «Я не собирался стрелять, я не думал тебя убивать, ни в коем случае, парень! Пусть ты всю нашу жизнь обращался со мной как с дерьмом, я бы никогда не убил тебя. Братья так не поступают. Я велел тебе плыть, я подсказал, когда тебе нужно прыгнуть. Я спас твою задницу, я спас тебя. Сал бы тебя убил, но не я. Я не мог нажать на спусковой крючок. Я просто не мог». Брызги слюны летели на экран, придавая его губам неестественный блеск. Он плюхнулся обратно в кресло и спустил вздох. «И потом мама надрала бы мне задницу, если бы я причинил тебе вред, особенно после того, что я проделал с Эйми. Да, чувак, моя ошибка. Но, блин, вся семья меня доводила. Я устал от того, что вы, ребята, обращались со мной как с дерьмом. Ты же меня понимаешь, правда?» Тошнота заклокотала у Карлоса внутри. Он согнулся в поясе, уперся руками в бедра, начал размеренно дышать и задохнулся. «Рад видеть тебя, парень», — говорил между тем Фил. «Правда, правда, рад!» Карлос поднял голову и из своего полусогнутого положения свирепо уставился на ноутбук. Фил, прищурившись, вгляделся в крошечную камеру. «Ты выглядишь иначе. Тебе поправили лицо, пластическая хирургия, как у гонщика X в спиде-гонщике. Черт, у тебя вместо лица была каша, когда я видел тебя в последний раз». Глаз почти закрылся. «Как ты плыл в таком состоянии? Слушай, как ты вообще до берега добрался?» Грудь Карлоса поднималась и опускалась. Пальцы впились в колени. Фил почесал щеку. «Черт подери, потрясающий парень. Я все еще не могу поверить, что вижу тебя. Все это время я думал, что ты умер. А тут вот он ты, собственной персоной, отдыхаешь с мамочкой. Кстати, почему ты там?» Он ахнул. «Ты все это время был в Мексике?» Карлос заскрипел зубами, на коже выступили капли пота, мышцы свело, все тело затрясало дрожь. Он выпрямился во весь рост и уставился на экран ноутбука. Фил присвистнул. «Парень, ты выглядишь разъяреннее, чем бык на корейде. Должно быть, ты здорово на меня злишься, но послушай». Он поднял обе руки. «Я изменился. Я несу полную ответственность за все, включая и то, что я проделал с твоей невестой». Он пошевелил пальцами, потом откашлялся. «Упс, с бывшей невестой. В то время у меня был некоторый непорядок с головой». Фил указал на свой висок, потом сцепил пальцы. «Скажу тебе вот что. Когда я отсюда выберусь, я все тебе компенсирую. Я перед тобой в долгу. Ты помог мне увидеть свет, образно говоря. Я найду тебя, и мы сможем...» Карлос взревел. Он схватил ноутбук и швырнул его в окно. Стекло разлетелось. Задыхаясь, сжав кулаки, Джеймс безумными глазами обвел комнату. «Домой. Ему надо домой. А это место не было его домом».